Ванна. «Да, может быть, кажется, потому что вы все еще улыбаетесь, как ребенок, но вы ранены и тоже истекаете кровью». Принчевали. «О, мне-то ничего, но вы пострадали напрасно». Ванна. «Кровь просачивается через повязку. Дайте я перевяжу ее. Она была плохо наложена». Поправляет повязку. «Во время этой войны я часто ухаживала за ранеными». «Да-да, вспоминаю. Снова вижу этот сад с гранатовыми деревьями, лаврами, розами. Мы не раз играли там после полудня, когда песок еще горяч и освещен солнцем». Принчевали. 12 раз я считал. Я мог бы пересказать все ваши слова, передать все игры». Ванна. «Потом настал день, когда я ждала вас, потому что очень вас любила. Вы были такой серьезный и нежный, как маленькая девочка, и смотрели на меня, как на юную королеву. Но вы не явились». Принчевали. «Отец увез меня, он уехал в Африку. Мы там блуждали в пустыне. Затем я попал в плен к арабам, туркам, испанцам, не знаю еще к кому. Когда я увидел снова Венецию, отец вас уже умер, сад опустел. Я потерял ваш след. Потом снова нашел, благодаря вашей красоте, оставлявшей повсюду неизгладимую память». Ванна. «Вы узнали меня, как только я вошла?» Принчевали. «Если бы в мою палатку вошли 10 000 женщин, одинаково одетых, одинаково прекрасных, как 10 000 сестер, которые смешивает собственная мать, и тогда бы я встал, взял вас за руку и сказал: вот она». Не правда ли? Странно, что сильно любимый образ может так настойчиво жить в сердце. Ибо ваше лицо до того ясно жило в моем сердце, что оно и изменялось в нем с каждым днем, как в действительной жизни. Сегодняшнее заменяло то лицо, что жило вчера. Оно расцветало, становилось прекраснее. Годы украшали его всем, что прибавляют они к ребенку, который растет. Но когда я вас увидел, мне показалось, что глаза мне изменяют. Воспоминания мои были так прекрасны, так верны, но они были слишком медлительны и робки. Они не дерзали придать вам тот блеск, что меня сразу ослепил. Я был похож на человека, который вспоминает о цветке, виденным всего раз во время прогулки в парке, и вдруг находит 100 000 таких цветов в поле, залитым солнцем. Я снова увидел этот лоб, волосы, глаза, снова отыскал душу обожаемого лица. Но до чего красота его пристыдила ту, что я собирал в тишине, изо дня в день, в бесконечном ряду месяцев и годов, освещенных лишь воспоминанием, столь медленным, что действительность обогнала его. Ванна. «Да, вы любили меня, как любят в те годы, но время и разлука украшают любовь». Принчевали. «Люди часто повторяют, что они любят или любили единственной любовью, но редко, когда это верно. Они украшают только свое желание или равнодушие чудесным несчастьем тех, кто в самом деле создан для единственной любви. Если же один из таких пользуется словами, бывшими в устах других звучной ложью, чтобы высказать глубокую и печальную правду, опустошившую его жизнь, то оказывается, что слова, слишком часто повторяемые счастливыми любовниками, уже потеряли всю свою силу, всю значительность. А та, которая им внимает, часто помимо желания придает этим грустным святым словам ничтожную цену и беспечное значение, которое они имеют для большинства людей. Ванна. «Я так не поступлю. Мне понятна эта любовь, которую мы ждем в начале нашей жизни и от которой отказываемся, потому что годы, хоть мне и немного лет, затмевают многое. Но что же случилось? Когда, вернувшись в Венецию, вы напали на мой след, вы не старались встретиться с той, которую так сильно любили?» Принчевали. «В Венеции я узнал, что мать ваша умерла разоренная, а вы выходите замуж за важного тосканского вельможу. самого могущественного и богатого человека в Пизе, который должен был сделать вас счастливой и обожаемой королевой. И я же мог вам предложить бездомную нищету искателя приключений, не имеющего ни родины, ни убежища. Мне казалось, что сама судьба требовала от любви той жертвы, которую я ей приносил. Я часто возвращался в этот город, останавливал сам себя у городских ворот, цеплялся за цепи от ворот, чтобы не поддаться желанию видеть вас и не смутить счастье и любовь, найденные вами. Я отдавал в наймы свою шпагу, участвовал в 2-3 войнах, имя мое прославилось среди наемников. Я ждал будущих дней, ни на что больше не надеясь, когда вдруг Флоренция послала меня к стенам Пизы. Ванна.